Глава 18. Рорк повел девушек в каюту и попытался взять за руку Гресни, чувствуя постоянную потребность в прикосновении. Но эта строптивица вырвала свою руку и так глянула на него, что он передумал настаивать. А возле дверей Тесми тактично оставила этих двоих, пожелав удачи, скрылась в каюте. Гресни хотела последовать за ней, но ее быстро подхватили и, приподняв на уровень лица, впились в губы поцелуем. Оторвавшись от его губ, она влепила ему звонкую пощечину. «Не смей, наглая морда, лезть ко мне!» Ее тут же со смехом отпустили и подтолкнули к дверям каюты, в которую она влетела, и как только за ней закрылись двери, прикоснулась к губам, улыбаясь глупой влюбленной улыбкой. «Он хороший парень. Мне кажется, тебе будет с ним хорошо. Тебе он тоже нравится. Думаю, ты должна дать ему шанс», произнесла Тесми, глядя на подругу. «Вот еще! Его вообще не волнует мое мнение! Видите ли, он будет заботиться обо мне!» — передразнила Гресни Горга, отчего обе рассмеялись. «А может, я хочу сама выбрать того, кто будет заботиться обо мне?» «Но ты же сама говорила, что парень должен быть сильным и заботливым. А Рорк именно такой, как ты хотела. Большой, сильный и заботливый. И его взгляды говорят о многом». Взгляд Гресни стал затравленным, и она тихо созналась. «Понимаешь, я боюсь», — совсем смутившись, произнесла она. «Кого боишься, Рорка?» — удивленно спросила Тесми, ничего не понимая. «Нет, конечно», — фыркнула в ответ подруга. «Я боюсь самих отношений, своих чувств. Я ведь привыкла сама о себе заботиться, я всегда была одна. А вдруг что-то не получится, а я сильно к нему привяжусь? И из-за этого мне будет потом больно от нашего расставания. Я не хочу возвращаться в прошлое, когда меня бросили, и я никому не была нужна. Я боюсь любить и открывать свое сердце, ведь это настолько личное», — с грустью произнесла она и села на кровать. Тесми присела рядом и обняла ее, затем с участием произнесла. «Может, пришло время довериться и забыть прошлое, которое уже не вернуть? Ты больше не одна. У тебя есть мы, Стина. Дай волю своим новым чувствам и прими любовь. Дай шанс Рорку сделать вас счастливыми. Ведь что может быть прекраснее любви? Я же вижу, ты к нему неравнодушна. Тебе нравится этот здоровяк?» «Хорошо. Ты права. Я больше не одна. Ну, пусть он еще немного побегает, а то думает, что я так легко сдалась». «Ну, а ты что, подруга?» Лукаво посмотрела она на Тесми, переводя тему разговора. «Думаешь, я не заметила ваше с Илаем переглядывание?» «Ты же сама все слышала», — вздохнула Тесми. «У него только личный интерес заботиться о нас, Стина. Поэтому...» — печальная улыбка коснулась ее губ. «Но знаешь, я все равно ему благодарна. Если бы не он, мы бы с тобой потеряли друг друга. Мой брат погиб бы в тюрьме, и мы с ним никогда бы не встретились. Да что там, мы бы никогда не вернулись на родную планету». «Мне кажется, он боится, что ваши отношения повлияют на его планы. Сама же слышала, его цель — найти своих родных, вернуть вам планету, устроить место для своего рода. Ему нужно просто осознать, что ты часть его самого, и тогда все станет на свои места». «Откуда ты знаешь?» — с сомнением спросила она. «Это сложно объяснить. Но ты же знаешь, во мне половина крови горгов, и я очень много изучала эту расу. Я думаю, в нем тоже есть частичка горгов. Ты заметила, как горги его понимают без слов? Понимаешь, они чувствуют его. У этой расы очень развиты эмпатические способности. При нашей встрече я почувствовала, помимо своей воли, его власть вожака над собой. Думаю, теперь я так же чувствую его, как и остальные горги. Просто дай ему время и живи своей жизнью». «Ты права. Нужно жить своей жизнью. И знаешь, ведь на нем одном свет не сошелся клином. Возможно, я встречу другого...» Буркнула она, злясь на себя. «Может, просто она подхватила синдром героя? Спас их, она растаяла и, как ее брат, возвеличила его до идеала». Подтверждение ее мыслей подруга произнесла. «Разве можно такого мужчину забыть и не полюбить?» — усмехнулась она, прекрасно чувствуя ее эмоции. А в это время Горги вытащили из камеры Кэза и приволокли его к Элаю, который удобно расположился в капитанском кресле. За его спиной стоял Тина. Он специально принимал его в рубке корабля, чтобы тот во время пути варился в сомнениях и догадках. И был прав. Бывшего пирата, а ныне заказного убийцу, действительно одолевали разные безнадежные мысли. Стоило ему предстать перед опасным противником, как его взгляд начал внимательно изучать его окружение, а разум — просчитывать варианты на спасение. Он с горечью осознал, что шансов у него практически нет. После пристального изучения Кэза Элай произнес: «Буду с тобой откровенен. Шансов на свободу у тебя нет». Видно было, что для Кэза это не было новостью. «Но только от тебя зависит, проведешь ли ты остаток жизни в мучениях и пытках или спокойно проживешь, сколько тебе отмерено». Элай чуть подался вперед, и его глаза сверкнули. «И поверь мне, мои горги знают толк в пытках. Чего ты хочешь?» — глухо спросил Кэс. В отличие от Краза, он терпеть боли и пытки не собирался. Его все равно убьют, так зачем мучиться напоследок? Он точно в живых бы никого не оставил и сам бы с удовольствием пытал. Имел он такую слабость. «Отдашь все свои сбережения. И не думай, что сможешь что-то утаить. Тина, чью сестру ты выкрал, взломает твою нейросеть в два счета. И поверь мне, ты испытаешь худшие моменты своей жизни. Он и так жаждет твоей крови», — уверенно блефовал Элай, глядя в глаза Кэза, который поверил ему. «Парень с легкостью взломал лучшую систему корабля за мгновение. Дальше ты дашь признание на запись в том, что тебя нанял Ниранс Данахен убить жену и выкрасть наследницу Нору Тесминаль с целью продать ее в рабство». При этом в глазах Кэза блеснула надежда, и он решил внести раздор, и кто знает, может, это сыграет ему на руку. «Значит, решил планету прибрать в свои руки, используя этого сосунка, а заодно и девку подмять под себя? Я бы тоже от такой не отказался». Договорить он не успел. Элай смазанной тенью слетел с кресла, и его рука стальной хваткой в буквальном смысле этой фразы сдавила его горло, приподнимая над полом. Кэс уже во второй раз увидел в светящихся металлическим цветом глазах свою смерть. Задыхаясь, он в панике дергался. «Не смей говорить о ней так, иначе будешь подыхать долго и мучительно», — прорычали ему в лицо. Затем швырнули его под ноги горгам, которые тут же подхватили его и поставили на ноги, не забыв пару раз слегка ударить. Но ему хватило и этого. Согнувшись от боли, он застонал. Все его уловки были напрасны. Это он понял, как только увидел восхищенный взгляд мальчишки. Элай быстро взял себя в руки и сел, как ни в чем не бывало, в кресло. А потом с насмешкой, как будто зная его умысел, произнес: «По договору я и так получу все состояние Ниранса. Твое признание мне не особо нужно. Есть запись твоего разговора с Ниранцем. Нойл. Тебя же так зовут?» В доказательство назвал его имя. «Так вот, я думаю, нужно ли мне давать тебе безболезненно доживать остаток твоей жалкой жизни?» Обыденным тоном проговорил он. «Какая мне от тебя польза? Кредиты я у тебя отберу и так». «Я знаю много полезной информации», — быстро проговорил перепуганный Кэс. «У меня есть компромат на врага Ниранса, который тоже не прочь прибрать к рукам планету. И как только вы уберете Ниранса, не зная вас, он захочет прибрать к рукам и планету, и Нору Тесминаль», — соврал он. «Я выкрал ее для него, а не для Ниранса». Глаза Элая удовлетворенно блеснули, своего он добился. Узнав о роде деятельности бандита из записи, он предполагал, что этот Кэс имеет много нужной для него информации. «Выкладывай», — властно прозвучало. «Ну, если я так полезен, возможно, ты сохранишь мне жизнь, отдав меня законникам?» — с надеждой спросил он.